то Сталин, как всегда, все загнал в жесткую схему. В заключительном слове 5 марта он заявил, что есть 7 пунктов, по которым у участников пленума нет ясности. Были среди этих пунктов и отдельные, как будто бы верные суждения. Например, ряд бывших троцкистов заняли правильные позиции, и их не следует опорочивать. Были суждения явно вождистские. Надо иногда прислушиваться к голосу так называемых маленьких людей. Суждения мобилизующие. Врагов мы будем в будущем разбивать так же, как разбиваем их в настоящем, как разбивали их в прошлом. Сталин заявил пленуму: «Чтобы выиграть сражение, может потребоваться несколько корпусов, а для того, чтобы его провалить, несколько шпионов. Чтобы построить большой железнодорожный мост, для этого нужны тысячи людей. Чтобы его взорвать, нужно всего несколько человек». Так Сталин подчеркнул особую опасность даже отдельных шпионов, стимулируя тем самым повышенное рвение к их разоблачению. Резолюция по докладу Сталина содержала 27 категорических тезисов. Карандаш генсека придал им вид, который он весьма любил. Осудить практику недооценки пропагандистского фронта. Осудить практику превращения пленумов в средство парадных манифестаций. Осудить практику кооптации и сведения выборов к пустой формальности. Осудить практику артельности в деле распределения партийных сил. Осудить практику бездушного отношения к судьбе отдельных членов партии. Внешне вроде бы много верного в сталинских постулатах. Но вся беда в том, что эти декларации нисколько не влияли на реальное положение судеб отдельных членов партии. Например, за 2 дня до принятия этих решений, обязывающих осуждать бездушие, фактически была решена судьба Бухарина и Рыкова. А месяцем раньше был объявлен приговор Пятакову, Радыку, Сокольникову, другим шпионам и террористам, а фактически товарищам по партии. У Сталина вошел в привычку постоянный разрыв между словом и делом. То, что адресовалось для широкого потребления, как правило, выглядело более или менее респектабельно, демократично, законно. То же, что оставалось в сфере информации узкого круга лиц, держалось в строгом секрете. Двойная мораль. Двойные стандарты, двойные подходы уже стали нормой в сложившейся вокруг Сталина системе отношений. Особенно наглядно это проявилось в решении судьбы Бухарина и Рыкова. По докладу Ежова 3 марта на пленуме была принята резолюция по делу Бухарина и Рыкова, которые до пленума еще продолжали оставаться кандидатами в члены ЦК. Для выработки проекта постановления по этому вопросу создали комиссию под председательством Микояна, в которую вошли также Андреев, Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Ежов, Шкирятов, Крупская, Кассиор, Ярославский, Жданов, Хрущев, Якир, Берия, Эйхе, Багиров, Буденный, Чубач, Косарев, Постышев, Гамарник, ряд других членов Центрального комитета, всего 36 человек. К заседанию этой комиссии Бухарин подготовил обстоятельную страстную записку, в которой отверг все обвинения в его адрес.